Как нам поступать, если нас раздражают люди? Название темы не совсем точное. Если нас раздражают другие, а они нас раздражают, это же так. Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить, пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают, это факт. Никаких «если», это же в порядке вещей. Разве я не прав? О да, мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все. Моя жена, например, меня не раздражает, но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже. Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся. В семьях, между соседями, на предприятиях. И даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только и слышишь разговоры об этом действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать, у меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та. Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. И об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает, а в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут, но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу осветить этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Мир, в котором мы живем. Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии, и я нахожу его единственно верным, ибо все остальные лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит, Бог создал мир совершенным. Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева Адама. Существовала полная гармония. И тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии. Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил. Но ему предоставлено право выбора, и он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. Тогда Бог и люди разлучаются. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит Херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге, они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. В сущности, нельзя сказать, почему они были разными. Однажды земледелец Каин трудился мотыгой на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорее бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит мотыгой удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы, и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. Если припомнить крупномасштабные процессы истребления во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тот же каинский смысл – ненависть к людям. Таким образом, истреблены сотни тысяч жизней. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган, но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет, никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит. Ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос. Каин. Кто бы это мог быть? Каин. Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. Живой Бог. Он все видел. Он был немым свидетелем. Каин. Где твой брат Авель? Каин еще сопротивляется. Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему? Каин, сказал Бог, голос крови брата твоего взывает ко мне от земли. Теперь видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились. Бог раздражает Каина так же, как он раздражает многих вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Убеждать бесполезно. Да, объяснения теперь бесполезны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горела, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допустить?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вам врагом. Со времени грехопадения все разъединилось. Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение, то есть то, что мы, люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорилось. В один из вечеров я их всех созвал и с присущим мне воодушевлением попытался их всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал, из меня в будущем получится дельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостно я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавший одну молодую женщину из примиренных, я сказал: «Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо», — возразила она. «Разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я бледнее. Оказывается, по дороге домой все снова перессорились, а потом дело пошло еще хуже. Вы смеетесь, но мне было не смешно. Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не можешь. Я мог бы вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу вам рассказать о семье, которую я посетил. Любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы? Не то же ли самое и повсюду?» Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешит, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор. Меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». «Вы находите это слишком смешным? Я же нахожу это ужасающим. Вы говорите, это мелочи?» «Мелочи? Это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Когда я был еще совсем молодым пастором, у меня было 150 конфирмующихся. Я начал их посещать. Все они жили в многоквартирных домах. Во время первого посещения я обнаружил в доме скандал. Это же было при втором и третьем посещениях. Тогда, на конфирмационном часе, я попросил встать тех, кто не был в ссоре. Встали только трое или четверо. «А остальные все в ссоре?» — спросил я и получил утвердительный ответ. Тогда я спросил тех, кто не был в ссоре: «А почему у вас обходится без ссор?» Они ответили, что живут одни. Вот такое положение. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется. Иисус не был разобщен с Богом. Иисус – Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, он был основателем религии. На это я ответил: «Тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого». Я имею в виду того, кто сказал о себе, что он приходящий с небес, а мы сущие от земли. Да, я говорю о нем, о Сыне Бога Живого, имя которого Чудный, посредством которого Бог вторгся в наш погибший проклятый мир. Кроме того, его никто из людей не раздражает. Его не раздражает даже Иуда, предавший его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер перед его смертью, когда он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не могли есть при помощи вилки и ножа, но они ели. Прежде всего, они сняли сандали, там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, как Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом, ведь один из них должен принести воды и омыть остальные ноги, а Иоанн, самый молодой, и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, как Петр действует мне на нервы. Вечно он мне указывает, ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Иаков думает, что ему это не к лицу. Он же один из любимых учеников. Пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг другом, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели Он пойдет за водой? Но Он идет. Берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет всем ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Иакову, Матфею. Я чуть было не сказал и мне. Таков Иисус, тот, в котором все. Бог в нем, а Он возлюбил всех. Я должен вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Таким Он мне дорог больше всего. Как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме, пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест, того с терновым венцом. Я хотел бы вам представить, друзья мои, Он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, пойдите к кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертые объятия Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните ему свою руку и скажите: «Тебе я хочу принадлежать». И это будет вашим первым шагом к примирению с Богом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус – Божий посланник мира. Примите его. Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мною двух войн и нацизма, я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели, да они сами не принимают их всерьез, и я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринять всерьез. Это стоит сделать. И если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что не могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите его предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявши ваши грехи на себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему, пали ниц пред Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю. Я принимаю Тебя». Это приведет вас к жизни. Иисус дарит мир с ближним. Но там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. Сейчас слушайте внимательно. Среди вас есть прекрасные христиане. Но если вас другие люди раздражают, то не все в порядке. Ясно ли вам это? Вы скажете: «Вы бы знали мою соседку, эту козу». А я вам говорю, пока вы ее не полюбите, у вас не все в должном порядке. Если Иисус вторгается в нашу жизнь, то раздражение, постоянно вызываемое кем-то, проходит. Видите ли, в ком пребывает Иисус, тому Он дарует мир с Богом и мир с тем, кто нас раздражает. Если есть люди, которые вас раздражают, то вам нужен Иисус. Ничто иное вам не поможет. Ваши нервы не выдержат такой жизни. Иисус должен вас примирить с Богом и стать вашим достоянием. Тогда и с другими будет все хорошо. У меня есть очень близкий для меня друг. У него хорошая квартира. Но у владельца, который сдает ему квартиру, скверный характер, и к тому же он очень жаден на деньги. И вот на днях хозяин квартиры прислал ему бессовестное письмо, в котором приказывал сделать то-то, заплатить за то-то. Мой друг рассказывал: «Волосы у меня встали дыбом. Я пошел к письменному столу, чтобы ему ответить. Вдруг передо мною встал образ Иисуса, умершего за меня и за хозяина квартиры. Я уже не мог ответить так резко. Тогда я пошел к нему и сказал: „Послушайте-ка, Неужели мы действительно будем так разговаривать друг с другом? Мы оба порядочные люди. Может быть, мы здраво поговорим? Я вас действительно уважаю, поэтому нет необходимости со мной так поступать. Хозяин был побежден так, что скандал не состоялся. Теперь они добрые друзья. Хозяин со скверным характером и последователь Иисуса. Позвольте мне еще что-то рассказать. Будьте внимательны. Я знаю одного человека по имени Депоццо. Он французский евангелист. С тех пор, как он побывал в концлагере, у него раздробленная рука. Он-то мне и рассказал одну историю, которую я никогда не забуду. Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник. Меня завели в комнату, где был накрыт стол. На столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря. У меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподносили фантастические блюда одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода. Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе. Он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье». Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как жене пришлось экономить, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря его поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно. Я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Это был момент, когда раздражение достигает высшей точки – ненависти. Депоццо продолжал: «В то мгновение мне стало ясно, что означает «любовь Божия излилась в наше сердце». Я мог любить этого человека. Я думал: бедный ты человек. Нет такого, кто мог бы тебя любить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо мне быть Детем Божиим. Вы понимаете? Депоццо мог питать к нему сочувствие и милосердие. Этот человек не раздражал его. Начальник это почувствовал. Он вскочил и выбежал. После войны Депоццо как-то навестил его. Тот побледнел. «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответил Депоццо. «Я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе. Я привез с собой торт. Мы теперь вместе сядем и поедим». Человек тот вдруг понял: тот, кто находится под властью Иисуса, не может уже ненавидеть. Он свободен от раздражения, так как любовь Божия излилась в его сердце. Я, старый пастор крупного города, очень часто слышал, как сетуют: «Я так одинок, меня никто не любит». Я не могу больше такое слушать. В таком случае мне хочется сказать: «А ты? Где человек, который бы мог сказать о тебе: он мне оказал любовь?» Знаете ли, я нахожу глупым, когда люди постоянно сетуют: на свете не существует любви, а сами холодны, как сосульки. Простите меня за грубое выражение, но я происхождением из Рурской области, а говорят грубо. Когда я это понял, то решил, что буду проявлять любовь. И вдруг заметил, что мы вовсе не в состоянии проявлять ее. Наше сердце невыразимо эгоистично. Существуют люди, которых можно любить, так как они симпатичны нам. А те, которые действуют на нервы, Я вспоминаю беседу с одним рабочим коммунистом, который говорил: «Мы участвовали в Шанхае в демонстрации кули». На это я возразил: «Это прекрасно. А каковы ваши отношения с соседом?» И у него выскочило: «Если я его встречу, то он у меня получит». Понимаете? Люби своего дальнего. Это не так трудно, но люби своего ближнего. Это уже посложнее. Итак, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу. Это дар Божий. Друзья мои, это, конечно, непросто. Я сам это испытал, а именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом, и затем хочет даровать нам и мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что другим нас терпеть намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои проступки по отношению к другим. И тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дает прощение грехов. Вы понимаете? Самую большую эволюцию в мире творит Иисус. Но Его нужно принять. И поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли Иисуса всерьез. Я желал бы, чтобы вы сказали: «Я нашел Иисуса, а Он нашел меня».